За 18 часов до этого. Москва, Киевский вокзал. Он вошел в купе минут через 5 после того, как уплыл назад перрон Киевского вокзала. Я уже успел возрадоваться счастливой случайности, лишившей меня в этой поездке на юг соседей по купе. Первым в откатившуюся дверь просунулся слегка потертый жизнью, но сохранивший при этом импозантность темно-рыжий портфель с медными накладками на уголках. Было сразу понятно, что скроен он из самой, что ни на есть, натуральной свиной кожи, хорошей выделки. В те времена, когда воздух был чист, рыба в оке водилась, а идея приделывать к классическим мужским портфелям ремни для ношения на плече еще никому не пришла в голову. Я подавил вздох разочарования и быстро нацепил на лицо гримасу радушия. Вышло, полагаю, неважно. Актер из меня так себе. За портфелем в проеме возникла невысокая, но крепко сбитая мужская фигура из тех, о которых говорят «старичок-боровичок». Слегка волнистые, истинно черные волосы с яркой сединой эффектно обрамляли породистое лицо, на котором играло странное для такого возраста озорное выражение. «День добрый», — провозгласил он, уложив портфель на полку и, протянув руку, представился. «Владимир, ваш сосед до Шепетовки». «Андрей», — ответил я рукопожатием и, заулыбавшись уже по-настоящему, еще раз окинул взглядом колоритного попутчика. Этакий благообразный хитрован лет 60 с выразительной мимикой и прущей наружу харизмой. Напоминает того русского попика из анекдота, который на сельской свадьбе на вопрос «Что пить будете, батюшка, водку, вино?» жизнерадостно отвечает «И пиво». Не самый худший вариант попутчика. Лишь бы не храпел. Успокоившись, решил я. Минут через 30, когда проводница окончательно убедилась в нашем праве занимать места и, получив заказ на 2 чая с лимоном, удалилась, Владимир достал из портфеля нарезку твердо копченой колбасы по виду брауншвейгской, упаковку бурже и банку греческих маслин. Финальным аккордом стала извлеченная жестом фокусника бутылка «Буляр XO», и в дополнение к ней 2 допотопные рюмки с потертыми золотистыми ободками по краям, никак не вяжущиеся своим внешним обликом с благородным напитком. «Прошу без лишнего стеснения», — веско сказал сосед, решительно сворачивая бутылки голову и ловко наполняя рюмашки. Ну, если нет медицинских противопоказаний, конечно. Воспользуемся отсутствием дам. По купе поплыла ароматная симфония легких коньячных нот с отчетливым яблочным оттенком. Я с благодарностью улыбнулся госпоже удачи. Вот уже 2 года, как у меня длится кальвадосный период. Я, перебрав несколько вариантов, пришел в итоге к плотной дружбе именно с этим сортом. Иногда крепость наших отношений проверялась моими легкими интрижками с другими XO и VSOP. Но каждый раз убеждался, что время для окончательного разрыва еще не пришло. «Да я как-то не захватил с собой ничего для адекватного алаверды», — протянул я неуверенно. «Бросьте, Андрей. Все это...» — небрежно махнул он кистью. «Мелочи, не стоящие того, чтобы из-за них комплексовать. Смело пользуйтесь тем, что Бог послал. Кстати, вы знаете, что использованное вами слово «алаверды» как раз и переводится с тюркского как «Бог дал»?» «Интересно. Нет, не знал». Я перестал ломаться и завладел тем ломтиком колбасы, который сильнее всего подманивал меня задорным блеском своих сальных крупинок. Ведь не сказать, что голоден. Но слюна на перекус в купе выделилась сразу. Рефлекс с детства. С другой стороны, сидеть и кукситься тоже глупо. Подхватил рюмку, кое-как изобразил привычное круговое движение и вдохнул аромат. «Божественно! Жизнь хороша и жить хорошо. Ваше здоровье, Владимир!» «За встречу!» Охотно поддержал он и, артистично чокнувшись, одним глотком отправил содержимое рюмки в себя, Затем опустил рюмашку с акцентированным пристуком и веско добавил. «Жизнь — штука странная. Иногда и случайная встреча в вагоне может ее изменить». Это был намек, но тогда я его не понял и промычал в ответ что-то нейтральное.